Глава 6. Еду. Сергей присылает машину к моему дому. Сегодня суббота. Мог бы сам сесть за руль. Иногда жив кайф. Тем более без пробок. Да еще и на такой охренительной машине. Я бы вообще из нее не вылезала. Как же я люблю водить. С музыкой и с мыслями. У меня была когда-то малюсенькая корейская красная пуговка. Родители купили. Но мы с ней попали в аварию. Пришлось расстаться. Скорее всего, он просто не хочет со мной проводить уж очень много времени, чтобы не сболтнуть лишнего. Потому что по дороге люди часто разговаривают, и все может случиться. Ляпнет какой-нибудь страшный секрет и план на смарку. Или я припру его каким-нибудь неправильным вопросом, и придется отвечать. Вообще, дорога — особое измерение. А может, он и правда настолько загруженный делами, востребованный спец, что отмокает в ванне после трудовой недели под звуки чиллаута. Час времени у него. Неужели совершенно неинтересно, что за женщина будет жить в его доме? 6 месяцев. Вы не выглядите истеричкой. У вас умное лицо. И ваша анкета показала, что вы адекватный человек. Мне нужен деловой партнер. Точно так же покупают кошек. Стабильная психика, привита, к лотку приучена. В нем есть какая-то загадка. Хоть ты тресни. Как будто он что-то скрывает. Знаю, и все. Но не может же человек превратиться с пустого места в холодного робота. Гормон же у него вырабатывается. Мне, кстати, понравились его руки. Не то чтобы как у пианиста, но выразительные такие. Мужские, хоть и холёные. И браслет под рукавом. Он его спрятал. То есть старался не показывать. Когда протягивал меню, я увидела черный кожаный ремешок с золотым замком на правом запястье. Еще платочек этот бирюзовый в кармане. Почему бирюзовый? Сложный цвет. Мистический. На востоке бирюза — камень любви и удачи. Марина постоянно носит золотое колечко с бирюзой. Как себя помню. То есть ее. Смотрю в окно. С водителем разговаривать не буду. Все равно ничего путного не скажет. Они всегда боятся работу потерять. Сидит такой внимательный, здоровый, машинкой подстриженный. Как скала. Случайное знакомство Мелани и бывшей девушки Сергея не дает мне покоя. Наверняка там были еще какие-нибудь подробности, которые Мелани не захотела мне рассказывать. Может, он ее бросил, а она все представляет выгодным для нее свете. Никому не приятно оставаться в дураках. Всегда, когда кто-то кого-то бросает, это травмирует. В душе многие чувствуют себя виноватыми. Просто и без нервов в таких случаях не бывает. И если люди об этом рассказывают, то стараются себя оправдать, а вторую сторону очернить. Лет с 13 Марина меня пыталась научить не воспринимать то, что говорят, за чистую монету, потому что у всех своя игра. И самой тоже наизнанку не выворачиваться. Кто-то любит жаловаться на жизнь, на судьбу, на свое здоровье, на толстую задницу, а сам нисколько от этого не страдает. Нельзя расслабляться, Женечка. В каждом человеке найдется чем поживиться. Охота за теплым мякишем никогда не кончается. Но, по сути, Марина добрая и даже сердобольная. Просто чует вранье и притворство, как свинья труфели. Это дедовы слова. Где-то с 5-го раза я поняла, что она имела в виду. Решила, что лучше особо не делиться планами, даже в мелочах. Они просто не сбываются. Их глушит чужая энергия соперничества, зависти, страхов. А если очень хочется выговориться, Я разговариваю с диктофоном, а потом все стираю. Иногда не сразу. Про грант никто, кроме Марины и Федора, не знал. Даже мама с папой. Хотя я сомневаюсь, чтобы это их очень заинтересовало. И как-то мне смогло помешать. Благополучно бы забыли в тот же день, как я им сообщила. Они вообще знают, что я существую. И даже меня любят. Я уверена. Ну, собственно, я их люблю. Ворота медленно разъезжаются, и мы попадаем на территорию поселка. Везде уже снег, не так, как в городе. Кое-где лампочки горят новогодние среди бела дня. Проезжаем на параллельную аллею и очень скоро останавливаемся перед зашибенным модным домом из стекла и бетона. Сразу видно, что здесь живет архитектор. Зачем ему такая махина, я обязательно узнаю. Мне не дает покоя еще один вопрос. Неужели, будучи таким симпатичным, состоятельным, да еще и архитектором, в конце концов, а не просто мажором, Сергей не может справиться сам и найти себе фиктивную пару, да хоть из ближайшего окружения? Зачем ему надо было светиться и оставлять свои документы в какой-то сомнительной конторе, типа «Белой ромашки»? Романа я еще могу понять. У него ситуация куда посложнее. Сестра, все такое. А с Сергея не понимаю. Выхожу из машины. На территории японский сад, все в идеале. Разве что на дереве не сидится домик с мешочком и не собирает случайно появившиеся высохшие иголки на соснах, чтобы не нарушать зеленую гамму желтыми вкраплениями. Иду по расчищенной от снега дорожке к крыльцу. Меня никто не встречает. Безмолвие. Достаю телефон. Не хочется заходить в чужой дом самой по себе. Но тут стеклянные двери разлетаются, как в магазине, в разные стороны. И передо мной стоит Сергей. В светлом, почти белом спортивном костюме. На голове, вдоль лба, завязана скрученная в веревку черно-белая косынка. Нет, он не улыбается. Он просто смотрит. Он совсем другой. Хоть и старается быть прежним.